64. Март 10. Прикасание к проводу требует полного самоотрешения. Наполнение сознания своим и собою препятствует пространственным восприятиям. При центрах зажженных провод звучит легко. Но форсировать центры невозможно и разрушительно. Когда пространство молчит, надо переждать.